В августе царь выслал эскадру под начальством Голицына, который привел в Петербург 4 шведских фрегата, взятых в плен. Петр по этому поводу устроил в Петербурге праздник, одарил русских моряков и Голицыну дал саблю, осыпанную бриллиантами. Потом отправил в Стокгольм генерал-адъютанта Румянцева с предложением разменять пленных и заключить перемирие на зимнее время. В начале 1721 года явился в Петербург французский посланник Кампридон, бывший до того посланником в Стокгольме. Он привез в Россию предложение посредничества Франции между Россией и Швецией. Посредник попытался предлагать годичное перемирие. Петр отверг предложение и сказал, что ни за что не отступит от прежних требований. Если Швеция искренно хочет мира, то может вместо перемирия постановить с Россией вечный мир. Петр понял, что перемирие может быть полезно для Швеции и вредно для России. Шведы будут иметь время поправиться, сойтись с союзниками и приготовиться к новой войне против России. Упорство Петра повело к тому, что посредник отказался от мысли о перемирии. Положено было начать переговоры о мире, но военных действий не прекращать. Петр отправил генерала Ласси опустошать шведские берега Ботнического залива. У русских было до 5000 регулярного войска. Они сожгли 6 шведских галер, 27 купеческих судов, где нашли запас оружия, разграбили и сожгли 4 города, несколько сот селений и дворов. Ввиду переговоров со Швецией, галштинский герцог хлопотал о том, чтобы Россия при мирном договоре стояла за его наследственные права на шведский престол. Петр благосклонно отнесся к домогательству голштинского герцога, пригласил его в Петербург. Два обстоятельства – разорение, причиненное русскими, и покровительство, оказываемое голштинскому герцогу как претенденту на престол, сделали шведов уступчивее. 30 августа 1721 года заключен был царскими послами окончательный нештатский мирный договор, прекративший долголетнюю Северную войну. Швеция уступила России Лифляндию, Эстляндию, острова Эзель, Даго и Мен, Ингерманландию, часть Карелии и Выборг в Финляндии, а остальная Финляндия, завоеванная Россией, возвращена была Швеции. Россия выплачивала 2 миллиона ефинков, обязывалась не вмешиваться в дела шведского королевства и не помогать никому в достижении наследственных прав. Военнопленные освобождались без выкупа, кроме добровольно принявших православную веру. Молодой герцог Голштинский должен был отказаться от надежды получить шведскую корону при пособии России. Находясь в Петербурге, он должен был удовольствоваться доводами, сообщенными ему от имени царя Шафировым, о невозможности Петру вести далее его дело.